Ошарашенный судья резво крутил головой со стороны в сторону и лишь через минуту наконец выдохнул и произнес: «Раз шестеро человек сдались, а еще один проиграл, то Ушану Арнхарду автоматически присуждается 7 побед. Это означает, что он соответственно становится единственным победителем в боях группы номер 1 и остальные поединки более бессмысленны». Переведя взор на виновника всего произошедшего, с океаном яда в голосе, судья сплюнул: «Поздравляю, Хаем», — ухмыльнулся Кай, вслед за чем развернулся к главной палатке и направился туда дожидаться окончания боев остальных групп. Чистейшая победа. В конце концов, понадобился еще час, чтобы закончились поединки во всех остальных группах. Следующим после Кая, без единой царапины, оказался тот же Ивсим, который вновь удивился скорости своего соперника. Ведь парень думал, что уж на этот раз, проведя 4 молниеносных победы, после чего остальные противники сдались, он уж сможет стать первым. Но опять проиграл этому Ушану. Затем было вручение дополнительных наград в виде крохотных кристаллов энергии лучшей троицы. И хотя тех, кто также добыл все 7 побед, было аж 10 человек, но учитывая результат первого этапа, призы получили Кай, Ивсим и еще какой-то парень за 20, заработавший пару ранений в боях, но занявший 8-е место в сборе жетонов. После этого, всем 28 бойцам, прошедшим отборочное испытание, сказали прибыть послезавтра на центральную арену Кальтии в 9 утра. Как пропуск, они должны будут предоставить свои личные жетоны. На этом сегодняшний тур закончился. Вечером, когда все участники события уже вернулись в город, те немногочисленные достойные ныне праздновали победу или готовились к послезавтрашним боям. Но часть людей печалилась из-за собственного провала, а очень многие просто залечивали раны. Был среди них и один крайне обозленный человек. Шагая по коридорам главного здания в квартале, Эрнст не только что закончил свой доклад патриарху, что вновь заставило его вспомнить о готском Ушане, настроившем толпу против него, аристократа. Так еще этот уродец каким-то образом стал лучшим участником отборочного испытания, сумев победить как слуг их семьи, так и нанятых участников. Это лишь еще сильнее уязвляло гордыню Эрнста, не знавшего доселе поражения от простолюдинов. Так еще и теперь об этом парне весь город говорил, и убить по-тихому его не представлялось возможным. Многие уже видели недовольство со стороны Ени к этому Ушану, так что сразу бы соотнесли, что к чему. Убивать его пока было нельзя, да и вредить в принципе тоже. Это может сильно ударить по репутации семьи, если появятся слухи о нечестной игре аристократов. А кроме того, мужчину еще злило, что один кристалл пришлось отдавать из своего собственного кармана. Семья, конечно, потом вернет, но какое же унижение. А помимо прочего, его брат еще и сообщил, что за 2 прошедших месяца никаких следов и зацепок, касающихся убийцы их слуги, так и не нашли. Это лишь вдвойне бесило воина. Завернув за угол очередного поворота, широкоплечий мужчина чуть не столкнулся с кем-то, кто ловко успел уклониться. Взглянув чуть ниже, высокий мужчина увидел стоящего рядом Кияна, второго из 3 сыновей патриарха. Дядя Эрнст сделал легкий поклон парень, как знак приветствия. Хорошо ли прошел отборочный этап? Как показала себя чернь? ТЦ, скривился мужчина из-за вопроса племянника, вновь напомнившего о наболевшем. Так себе прошел. Был там один неприятный уродец. Надеюсь, если ты встретишь его в завтрашних боях, то объяснишь, как стоит относиться к знатной семье Ини. А то мелкий уродец посмел говорить со мной как с равным. А, удивился Киян, кто же это так посмел задеть редко когда возмутимого дядю? Кто это был? Может, какой-то скрытый талант из другого региона? Нет, я проверил, он из Кальти. Какой-то там Ушанарарт или Аркурт, не помню. В общем, имя есть в списках. О, дядя, хитро ухмыльнулся парень. Раз он местный и сейчас в городе, то оставь это на меня. У моих подчиненных есть возможность разобраться с этим парнем так, что никто и никогда не посмеет даже подумать на нашу семью», смекнув о причине негодования дяди, сказал Киян. Удивленно взглянув на племянника, Эрнст словно пытался что-то отыскать в его взгляде. Мужчина уже давно догадывался о темных делишках Кияна. Но раз сам патриарх закрывал на это глаза, то и ему не стоило вмешиваться, раз это не задевает семью. «Что ж», — кивнул он, — «если ты так уверен в себе, то хорошо. Разрешаю тебе заняться этим парнем. Порадуй потом своего дядю. Сделаю все в лучшем виде», — с огоньками в глазах произнес Киян Йини. Рано утром, когда солнце только начало свой восход, у южных ворот Кальти собралась большая группа людей, рядом с которыми стоял десяток повозок. Все эти люди целых полгода не были в родных краях и лишь сегодня вернулись из долгого путешествия на самый запад империи. Ведь именно там существовал один крупный регион, в котором выращивались самые редкие и полезные травы во всей Алькее. Конечно же, почти все они поставлялись в столицу, но небольшую часть все же продавали на месте. Но небольшой она была лишь относительно количества отправленных трав, так как весь этот караван ныне был забит лекарственными и алхимическими травами под завязку. И прямо сейчас прибывшие люди оформляли проход в город. Все они были последователями семьи Сувон, так что процедура должна была занять считанные минуты, даже при учете стольких ввозимых в город повозок с товаром. «Спасибо, отец», — улыбнулся стоящий у первой повозки Демиан. «Это путешествие действительно было потрясающим». Находящийся рядом родитель лишь похлопал сына по плечу, также явив улыбку. «Пойду узнаю, почему задерживаемся». «Ага», — кивнул парень и начал осматривать город, в котором так долго не был. До этого путешествия Демиан был очень сильно подавлен, но его отец смог придумать, как утешить единственного близкого человека. А вот впал его сын в депрессию потому, что почти год назад парень, что так долго хранил свои чувства, наконец признался любимой девушке, Ули. Увы, но она его отвергла. Неожиданно, вернув из омута воспоминаний, его взгляд зацепился за висящий на стене плакат. Подойдя ближе, парень увидел лицо какого-то юноши и слова о розыске. «Постойте!» – пробормотал Демиан, нахмурив брови. «А разве это не погибший в горах брат Улии?» Глава 12. Правда. В обед следующего дня после завершения отборочных испытаний, в Кальтию пришли мрачные тучи, что вот-вот грозили обрушиться на город неистовым ливнем. Но пока лишь завывал ветер и редкие вспышки молнии озаряли темное небо. Смена погоды произошла столь быстро, что сотни тысяч жителей города начали поспешно прятаться в домах. Верящие в сверхъестественность небес и богов, живущих там, очень многие решили, что это гнев высших сил. Ведь еще утром небо было практически полностью чистым, пока в определенный момент, буквально за минуты, небосвод не заволокло черно-серыми облаками. Поднялся крайне сильный ветер. Даже на торговой улице практически не было людей, а те же, кто еще по каким-либо причинам остался там, спешили как можно скорее добраться к дому. Все, кроме одного, быстрым шагом, молодой человек, почти достигший уровня закалки мышц, пересекал городское пространство. Одетый в дорогую и качественную одежду, за поясом он держал клинок, ножны и рукоять которого были отлиты из серебра. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Особенность. Пассивная способность. Особенность. Активная способность. С предвкушающим оскалом Киян спешил добраться до нужного пункта. Разузнав о месте жительства этого Ушана, который посмел поставить дядю Эрнста в неловкое положение, парень послал туда своих людей еще утром, чтобы для начала припугнуть мерзавца. Однако, Киян и представить себе не мог, что, прогуливаясь по кварталу семейства, услышит неожиданную новость о прибытии некоего человека, знающего личность убийцы и его слуги. Глупцов, что пытались бы обдурить знатную семью, в Кальти не было, поэтому заинтригованный сын патриарха тут же направился в гостевой домик, где и ожидал встречи информатор. получив слово чести от лица второго наследника семьи Яни о награде за достоверную информацию, Демиан сообщил об аномальной схожести потерявшегося брата Ули и человека с постера. И в тот момент, когда Киян услышал про то, где же живет сия девушка, в его голове прояснилось. Все пазлы стали на свои места. Адрес проживания наглого выскочки с турнира и убийцы его слуги был одним и тем же местом. Не существовало двух людей, смевших переступать дорогу их семье Яни. Лишь один. Ушан Эрнхарт и некий Кая, одна личность. И вероятнее всего, он использовал одну из крайне редких техник изменения внешности. Именно к такому выводу пришел Киян, выслушав прибывшего за наградой слугу семьи Сувон. Приказав Демиану ожидать дядю Эрнста, сам парень отправился на юго-запад центрального района. Он хотел самолично стереть мерзавца в порошок, тем самым закончив дело почти годовой давности и исполнив наказание за убийство слуги аристократа. Такое дело считалось крайне серьезным, и если это не был другой аристократ или мастер, достигший ступени закалки души, то преступника ждало лишь одно – казнь. Возможно, его люди, посланные туда сегодня ранее, уже были готовы гнить в земле, но вот против аристократа у какой-то черни шанса не будет. Безумно скались, Киян перешел на бег. Несколькими часами ранее, собравшись и изменив лицо, Кай выбрался из дома. За прошедшие 2 месяца произошло столько событий, что парень совсем успел забыть о взятом в гильдии наемников задании. Ему уже должен был набежать штраф в 2 серебряных, поэтому, если он не хотел увеличить его, но продолжить в будущем подрабатывать наемником, то следовало как можно скорее разобраться с этой проблемой. Сделав несколько шагов, после того как покинул дом, Кай обернулся и крикнул: «Я пошел». «Хорошо», — донесся откуда-то из здания голос Ули, той, кого парень уже мог в действительности назвать своей сестрой. За проведенное время в этом мире, Кай успел полностью адаптироваться и, что самое главное, обрести семью. Хоть и не родные, но для него, Джонга и Улья уже успели стать очень близкими людьми, давшими ему шанс на жизнь. Этого Кай никогда не забудет, навсегда сохранив в своем сердце. Он обязательно отплатит им в 100 раз больше за их доброту. И исключая лишь кровные узы, парень на самом деле считал их самыми близкими для себя людьми, семьей. Покинув территорию лечебницы, парень направился в сторону торговой улицы, собираясь затем вдоль нее добраться до здания гильдии наемников, кое находится на центральной площади. Параллельно с этим, он рассуждал о долгом отсутствии старика Джонга. Еще с утра тот покинул дом, чуть ли не подпрыгивая от радости. Как сумел понять Кай из его бормотаний, оказалось, прибыл какой-то караван с многими редкими травами, часть из которых семья Сувон могла продать некоторым важным персонам Кальти. Именно поэтому старик шустро покинул дом, взяв с собой лишь плотную корзину для трав. Пройдя уже давно знакомой дорогой, через некоторое время Кай наконец-таки добрался до здания гильдии. Сегодня ему повезло, приставучей толстухи Вайты не было. Оплатив штраф и отменив заявку на разведывательную миссию в заброшенную шахту, парень неожиданно наткнулся на членов команды «Стальной тигр». «О, пацан!» — воскликнул держащий в руке кружку Эля Ларс, как только заметил Кая. «Давно не виделись. Присаживайся к нам, расскажешь, как дела». Махнув рукой, сидящий за столиком наемник подвинулся дальше, освободив немного места на лавке. Рядом с ним сидели и остальные мужчины из этой команды. Немного посомневавшись, Кай все же зашагал к ним. «Думаю, 2 минут можно выделить. Привет всем!» — улыбнулся парень, оглядев пирующих мужчин. «А что это вы празднуете?» «Ха! Ты еще спрашиваешь!» — вклинился большеносый Гади. «Завалили сраного шипованного кабана начало ступени закалки разума, включая крохотный кристалл энергии. Всю его тушу в торговом доме оценили в 17,5 золотых, хотя и пришлось потратить целых 2 монеты на лечение Никара», — добавил Ларс. «Вот когда тебе в животе 2 дырок оставит, что ты потом месяц срать нормально не сможешь, как мне лекарь сказал, то я тебе это припомню, жлоб», — огрызнулся обмотанный бинтами Никар, до сих пор носящий все ту же красную повязку. «Я смотрю, весело тут у вас», — оголил парень зубы в ухмылке. «Сам-то как? Мне вроде передали, что ты на турнир записался, так еще и под ненастоящим именем», — задал вопрос Гади, вслед за чем на Кая взглянули все пятеро наемников. «А вот как?» — достал парень из кармана добытый вчера кристалл энергии. «Чего? Настоящий, что ли? Где достал-то?» Неожиданно громкие возгласы наемников на мгновение привлекли внимание остальных людей на этаже. «Зачем разорались-то? И до настоящей, разве не видишь системное описание?» — напомнил Кай о такой функции системы. «Однако, вы что, слухов не слышали?» «Не», — покрутил головой Ларс. «Какие там слухи, когда мы только вчера вечером в город вернулись из приграничья и сразу же отправились к лечебнице Сувон, спасать жопу Никара. Так что говори, не томи». «Хе», — задрал голову Кай, указав себе на грудь пальцем. «Первое место на отборочном испытании турнира». Различной степени удивления отразилось на лицах наемников, а один из молчаливых братьев так вообще чуть не подавился курицей. «Не гони», — выпалил Никар. «Я хоть когда-то лгал», — нахмурился Кай. «Или думаешь, мне просто так дали эту дорогую вещицу? Если успел забыть мои силы, то можем как-нибудь еще сразиться. Постараюсь отрезвить тебя. Вау-вау, полегче», — резко вклинился Гади. «Никар просто пошутил. Мы все помним твои невероятные способности после наших спаррингов, когда ты достиг закалки легких. Просто первое место на отборочных слишком невероятно, там же должно было быть очень много сильных парней. Я слышал, даже из других регионов приезжали участники». «Да, было там несколько интересных ребят», — вздохнув, кивнул Кай. «Но основной сок будет, когда мы встретимся с аристократами». «Эгда», — протянул Ларс, а затем, слегка нагнувшись вперед, заговорил шепотом. «На самом деле, гадские отпрыски почти всех семей уже давно напрягают многих в кольте. Кичатся своими техниками, ресурсами, талантом, полученным от родителей и властью. Нужно, чтобы кто-то поставил хотя бы кого-то из этих сосунков на место. Так что, Кай, мы придем завтра на арену. Надеюсь, ты отлично себя покажешь». «Конечно», — кивнул парень, и не собираясь переходить на шепот. «Это и в моем интересе. Все же какие там призы?» «Ага», — мечтательно улыбнулся наемник, словно он только что стал главным победителем мероприятия. «Ладно, раз уж вспомнили про турнир, то мне пора вернуться к тренировкам. Хоть и один день, но лучше проведу его с пользой», — сказал Кай, поднимаясь из-за стола. «Эх», — вздохнул Гади, — «а я думал, посидишь с нами. Но, давай, завтра увидимся». «Ага, если он только сможет разглядеть нас среди тысяч людей на трибуне», — саркастически добавил Никар. Попрощавшись с наемниками, Кай отправился домой. Он надеялся использовать выигранный кристалл энергии, чтобы хоть немного, но усилиться. К предстоящим поединкам, особенно с аристократией, он должен быть готов на все 120%. Шагая по улице, парень неожиданно услышал громыхание, а также только сейчас обратил внимание на разбушевавшийся ветер. Подняв голову вверх, Кай увидел, как с востока приходит огромное количество мрачных туч, яростно гонимых дуновением воздуха. Солнце скрылось, и на улице резко потемнело. Приближалась буря. Парень ускорил шаг, чувствуя надвигающийся ливень. Остаток дня Кай намеревался провести в процессе закалки тела с помощью кристалла, а затем, вместо сна, заняться медитацией над законом меча. Всем своим естеством парень предвкушал завтрашний день. Ведь кроме наград было еще кое-что, заставляющее его обязательно туда попасть. Кай хотел проверить одну вещь. Он слышал, что для создания техник земного ранга нужно знать и уметь формировать особые объекты из энергии, а также правильно их передвигать во время всего процесса создания техники. И вот вопрос, который будоражил разум парня, никогда не видевшего ранее создания техники такого ранга. А сможет ли он, используя видение энергии и абсолютную память, суметь скопировать чужие техники. Кай очень хотел это узнать. Решив сократить путь через переулки, к лечебнице старика Джонга парень добрался чуть менее чем за полтора часа. Почти добравшись до дома, Кай неожиданно услышал доносящиеся голоса из-за угла. «Слышь, девка, еще раз повторю», — раздался грубый мужской тон. «Мы и так кучу времени угробили на поиск этого сраного дома в этом лабиринте улиц. Так что ты либо говоришь мне, где этот ушан, или мы поможем тебе вспомнить. Отпусти меня, урод!» С нотками паники в голосе и слезами на лице, выкрикнула Улья. «Я ничего не знаю. Эй, а она симпатичная. Смотри, какие формы!» Донесся еще чей-то мерзкий голос. «Может, порезвимся с ней, и тогда она все расскажет. Пожалуйста, прекратите. Ха-ха, хорошая идея». Не успела девушка услышать окончание фразы, как ее лицо и волосы окропила кровь. Железная хватка одного из слуг Ени, сдавливавшая запястье девушки доселе, пропала. Почти одновременно, три головы с перекошенными лицами упали на землю, а вскоре повалились и тела. За их спинами стоял тяжело дышавший Кай, с окровавленным клинком в руке. Используя пределы своих способностей и даже усилившись на несколько мгновений энергией, что довольно опасно для тела, он максимально быстро добрался досюда. И, конечно же, сразу же узнал еще троих своих палачей. Мысли об их убийстве даже не появилось в его голове. Тело, коим на миг полностью завладело подсознание, среагировало самостоятельно, совершив стремительный рывок и обезглавив ублюдков. «Кай, ты! Это одни из тех, кто тогда сломал мне обе руки, избил до полусмерти и выбросил в канаву. И если они сейчас пришли сюда, то это очень плохо. Я слышал часть их слов, уверен, они бы точно совершили с тобой то, что хотели. У меня плохое предчувствие», — успокаивая дыхание, говорил парень. «Где Джонга? Он еще не вернулся», — относительно спокойно ответила девушка, что очень сильно удивляло Кая. Но сейчас выяснять причины такого ее хладнокровия у него не было времени. Неожиданно парень почувствовал смертельную опасность из-за спины. Сделав резкий разворот, Кай ощутил, как его щеку обожгло болью от острейшего пореза. Вслед за этим, не успевая среагировать, парень принял сокрушительный удар в живот, заставивший его выплюнуть глоток крови и отлететь в сторону деревянной стены, которая тут же разрушилась. «Неплохая реакция», — воскликнул Киян. «Но больше тебе не увернуться, брат», — выкрикнула испугавшаяся Улья. «Здесь еще кто-то есть», — протянул противно ухмыляющийся аристократ, не заметивший девушку до этого. «А у тебя неплохое личико, пожалуй, я заберу тебя с собой, когда закончу с этим». Почти достигшую лица Кияна деревяшку, тот перехватил в последний момент. Из обломков уничтоженного забора поднялся Кай. «Хо, так ты еще способен стоять после моего удара. Неплохо», — раздался звон металла. Яркие искры разлетелись перед лицом Кияна. Два клинка столкнулись в противостоянии. Кай напирал всем телом, держа меч обоими руками. Киян же стоял с ровной спиной, и лишь одной вытянутой конечностью спокойно удерживал обрушившийся на его оружие вес удара. «Вот оно что!» — расслабленным тоном, будто находясь в горячей ванной, а не в бою, произнес аристократ. «Твои параметры в разы превосходят таковые для уровня закалки легких. Повезло наткнуться на какое-то лекарство, усиливающее тело. Да, но, увы, я такие с детства ел. Мои параметры как минимум наполовину больше обычной закалки мышц». Глаза Кияна сверкнули, и он с легкостью оттолкнул чужой клинок. Отпрянув назад, Кай с неверием обнаружил серьезную зазубрину, появившуюся на его мече. «Думаешь, твоя зубочистка сможет ранить меня?» Гримаса презрения отразилась на лице Кияна. «Пожалуй, я все-таки не буду тебя убивать пока что. Я просто позволю палачам заживо снять с тебя кожу на центральной площади, дабы твоя сестренка поглядела на это. Это будет твоим наказанием за то, что ты вообще посмел поднять на меня руку. Улья, убегай через задний двор и отправляйся в гильдию наемников. найди там Ларса и Годи, скажи, что от меня и что тебе нужно спрятаться», — закричал Кай, осознавая, что ему не сладить с противником. «Так я и позволю помощнице преступника сбежать», — рванул Киян к девушке. «Если я захотел какую-то вещь, то она в любом случае будет моей». Кай ринулся на перерез. Аристократ уже хотел было просто отмахнуться от назойливого парня, но его боевое чутье предупредило об угрозе. Наполненный энергией меча клинок, был в последний момент парирован Кияном. Трансформация энергии. Шокированно выпалил он, начиная всерьез воспринимать противника. В этот раз на мече Кая не осталось повреждений, а обволакивающий покров острейшей энергии меча даже оставил пару царапин на руке и лице Кияна. Ощутив внезапную боль, аристократ не сразу осознал, что же произошло. Он очень плохо знал это чувство, ведь никто и никогда не смел даже слегка ранить его. Поняв, что капелька крови стекла по его подбородку, ярость и безумие окончательно пробудились в его душе. «Тварь, я убью тебя тут же». В этот же момент, Кай, который уже давно активировал видение энергии, смог заметить, как сила в теле Кияна рванула к рукам, а затем и к его клинку. И уже там, она стала впитываться в один из трех символов, выгравированных в самой энергетической структуре системного предмета. Отпрыгнув назад, Киян взмахнул серебристым мечом. Третий, и самый сложный символ, ярко вспыхнул. «Незримое рассечение», — выпалил аристократ фразу «активатор». Кай не знал, что же сейчас произойдет, но был готов лишь к вертикальному удару Кияна. Обычным зрением, и вообще какими-либо другими сенсорными органами парень так ничего заметить не смог. Но вот видение энергии показало ему образовавшуюся полоску из силы, которая параллельно земле понеслась к нему, и встречаться с ней Кай совсем не желал. Прыжок, и следующий за ним кувырок, смогли спасти его от судьбы находившегося далее здания. Толщиной в три пальца и длинный в рост Кая, на стене образовался глубокий разрез. Но разглядывать последствия вражеской атаки у него совсем не было времени. Киян уже был близко. На Кая обрушился град спонтанных, но крайне неистовых ударов. Выдерживать каждую атаку он мог лишь используя энергию меча, а поспевать благодаря предсказанию движений Кияна и кратковременным вспышкам усиления себя энергией, с последствиями чего активно боролось самовосстановление тела. Вот только с каждой новой секундой скорость движения Кияна лишь увеличивалась, а внутренняя энергия Кай стремительно истощалась. Одину из очередных атак Кай отразить не успел. Левый бок прострелило дикой болью. Секундой спустя дробящий ребра удар ногой прилетел парню в грудь. Врезавшись спиной в стену, столкновение полностью выбило воздух из легких Кая. Окончательные крупицы энергии отправились на остановку крови. «Сдохни!» Острие меча направилось в голову Кая. Резкий рывок из последних сил в сторону дал парню шанс спастись. Но кусок его уха оказался срезан и прибит клинком к стене. Начав сбегать, Кай закинул себе в рот кристалл энергии. Обычно требовалось как минимум до часа времени, чтобы крохотный кристалл высвободил плотно сжатую в нем энергию. Причиной этому являлись очень прочные стенки кристаллика, которые даже раскусить было невозможно. Но в случае с Каем, он догадался пробить своей внутренней энергией очень маленькую, почти что микроскопическую дырочку в кристалле. Этого совсем не хватит для высвобождения закрытой внутри силы, но будет достаточно, чтобы контроль над энергией парня смог подчинить себе энергию кристалла, чему раньше мешали стенки. Используя это, Кай изнутри дестабилизировал структуру оболочки камешка, что позволило стенкам распасться почти сразу. Сверхплотная энергия хлынула в тело парня, тут же начав поглощаться уникальной особенностью организма для восстановления. «Не сбежишь!» — крикнул Киян, который даже не удосужился вытащить меч из стены, а просто разрезал ее своей силой. Незримое рассечение. Каю пришлось поспешно развернуться. Видимый лишь его глазам удар почти достиг парня. Влив как можно больше силы в меч, Кай трансформировал ее всю в энергию меча и взмахнул перед собой, так как не успевал уклониться. Две атаки столкнулись. Мощь незримого рассечения грозила вырвать клинок из рук парня, а само его оружие стало покрываться мелкими трещинами. Но в итоге Каю удалось таки выстоять, разбив способность системного оружия. Однако, осколки энергии и разрушенные атаки во многих местах разорвали одежду парня, оставив многочисленные болезненные порезы. Вот только Киян не ринулся вперед, когда Кай остановился. Вместо этого аристократ остался на месте, направив клинок на противника. По центру, вдоль всей полоски его меча появилась длинная оранжевая линия. Поднимаясь от гарды к острию, она выплеснулась на воздух, начав формировать у конца оружия маленький шарик, который со временем увеличился до размеров кулачка ребенка. Вся сфера целиком состояла из пламени. «Пора с этим кончать», — оскалился Киян. «Узри силу главной техники семьи Ини, техники огненного наказания». В глазах Кая все произошедшее выглядело невероятно, ведь это не являлось трансформацией энергии. В данном случае внутренняя энергия Кияна осталась такой же нейтральной, но вот сам эффект пламени появился по другой причине. Маленькие потоки энергии формировали тысячи нитей, кои сплетались особым узором, создавая ту самую оранжевую полоску на клинке, а вслед за этим, они расходились в воздухе, формируя сначала оболочку сферы, а затем и ее внутренности. Все это делалось по четко структурированной схеме, двигаясь в заранее определенном порядке, и формируя разнообразные фигуры и знаки. И хотя это сильно отличалось, но впервые наблюдая за проявлением техники земного ранга, Каюсие кое-что напоминало. Было похоже на то, что он видел во время взмаха Ефрена деревянным клинком год назад. Выполнение техники земного ранга подражало законам, а в данном случае законам огня. Небольшое просветление внезапно нахлынуло на Кая, замедляя время и позволяя ему слегка приоткрыть занавесу тайн этого мира. И даже кажущееся бессмысленным произнесение названия техники оказалось объяснимым. Ведь как только Киян выкрикнул последние слова, то поток энергии в технике тут же стал более организованным и точным, что привело ее к готовности. Произнесение названия улучшило концентрацию в его мозге, что тут же отразилось на самой технике. То же самое происходило, когда он говорил «незримое рассечение». Только в этом случае уже сам символ на клинке создавал технику, но связываясь с разумом Кияна через энергию мог понять, когда активироваться благодаря фразе. К сожалению, долго просветление Кая не продлилось. Время вновь вернуло свой ход. Последнее слово соскочило с уст Кияна и сформированный шарик огня вспыхнул, а из его недр вырвалась красная капля. Развив со старта колоссальную скорость, она полетела к Каю. Тот успел лишь немного дернуться в сторону. Парень сначала ничего не понял, но затем его пронзила невероятная боль. Взглянув чуть ниже, он смог увидеть прожженную насквозь дырку в его плече, в которую бы даже палец влез. «А-а-а!» — закричал Кай, после чего крепко сжал челюсть. Заскрипели зубы, а ноги парня чуть не подкосились. Еще раз. Вторая красная капля, движущаяся практически что со скоростью пули, прожгла дыру в бедре Кая. Глаза парня стали закатываться назад. Он из последних сил сдерживался, дабы не потерять сознание от боли и шока, но оно, словно как песок, утекало сквозь пальцы. «За что? Почему это происходит? Зачем я сражаюсь?» Стали молниеносно мелькать в его голове мысли, пока тело Кая, потерявшее одну опору, начало заваливаться. Тот Кай всего лишь хотел поесть, так как голодал очень долго. Поэтому и украл серебряник у этого аристократа, даже и не вспомнив о расцветке одежд Ини, а затем его жестоко убили, и теперь это мое тело. Так и ради чего это все? Почему я должен страдать из-за чужих поступков? Умерев и получив шанс на вторую жизнь, я жил словно в тумане и слышал лишь отголоски глубоко спрятанных эмоций. Но сейчас, стоя на краю гибели, непонятное, давно забытое чувство вновь проснулось во мне. Что это? Сфокусировав взгляд, ослабевающий Кай, чье тело близилось к земле под воздействием силы тяготения, посмотрел на лицо Кияна, обезображенное безумным, звериным оскалом, на фоне вращающейся сферы огня, оно внушало страх. Громом раздалось в разуме Кая. Что это такое? Я забыл, но кажется, начинаю вспоминать это чувство. Сколько прошло времени, с тех пор, как я не ощущал его. Кажется, это было в прошлой жизни. Да, точно. В тот последний момент, я чувствовал страх, глядя в ее глаза. Я не боялся смерти. Я страшился взгляда ее синих очей, боялся узнать причину ее поступка. Но зачем он нужен? Разве он необходим, когда есть сила? Зачем мне страх? Очередной удар сердца парня отдался сотрясающим землю боем барабана. Все тело пробрало до дрожи. Воспоминания о детстве на земле, а также жизни в этом мире вспылили перед его глазами. Образы его земной матери, улыбающейся в своем инвалидном кресле, его маленького брата, пытающегося пародировать тренировки Кая, его любимой собаки, вечно и верно ждущей своего хозяина, его ненастоящей, но дорогой сестры Ули, ухаживающей за ним, его неродного деда Джонга, постоянно хитро улыбающегося, но готового подставить плечо в любой момент, проявились в разуме парня одномоментно. Странное чувство сна, преследующее его с момента перерождения, наконец спало. Зачем же мне оно? Точно. Оскал боевого азарта появился на лице Кая, чтобы уметь бояться за то, что дорого. Ведь только тогда есть смысл в силе. Вдали ударила молния. Начался дождь. Огненная капля сорвалась в полет. Веки падающего парня резко открылись. Вспыхнул яркий фиолетовый свет неестественных глаз. Глава 13. День конца. После поглощения кристалла, энергии еще хватало. Принудительно направив силу в раненую ногу, Кай заставил часть уцелевших мышц подчиниться. Сквозь растекающуюся по телу боль, парень вынудил себя резким движением сохранить равновесие. Тысячами ударов, небесные десантники обрушивались на землю, формируя знакомый всем шум. Влекомые струями воды, кровь и грязь начали стекать с тела парня. Странное, невероятное и окрыляющее чувство, посетившее его во время отборочного испытания, вновь явило себя. Сознание прояснилось и даже вышло за пределы. Он видел все. Он чувствовал все. Он знал все. Третья красная капля техники огненного наказания, летящая в область груди парня, ныне казалась не быстрее падающего осеннего листа. Кай видел ее траекторию, видел, как вокруг нее выжигается воздух, видел каждый узор, каждую нить и каждое движение, составляющее суть данной техники. Направив энергию меча в оружие, парень взмахнул своим клинком наперерез с атаки Кияна. Но, прежде чем полоска стали и невероятно раскаленная капля столкнулись, за миг до этого, вся энергия меча собралась в одну единственную иглу, вылетевшую навстречу огню. Кай мог идеально видеть, как попавшая в красную каплю игла, начала распадаться на десятки и сотни более мелких. Все они пробивали и дырявили структуру вражеской техники. Но делали это не хаотично, а четко и целенаправленно. Движение каждой частички энергии меча имело свою определенную цель. Раздался шипучий звук, а затем что-то лопнуло. Спустя мгновение, с самим клинком столкнулся лишь поток горячего воздуха. Атака Кияна оказалась полностью разрушенной. Утратив ключевые узлы техники, красная капля распалась под своим же давлением. Кай не был способен взять под контроль чью-то энергию, только лишь ту, у которой не было хозяина. Но потеряв структуру, техника Кияна стала распадаться обратно во внешнюю энергию, что и позволило Каю сгладить последствия, так как красная капля находилась все-таки слишком близко. Парень смог отразить смертельную атаку, но следом за этим тяжесть навалилась на его тело. Пик силы неизвестного чувства вновь ушел столь скоро, как и в прошлый раз, оставив после себя лишь более слабую и урезанную версию. Но Кай все равно собирался воспользоваться ею по полной, пока у него еще был такой шанс. Шокированный и удивленный Киян не мог поверить своим глазам. Техника, которую он изучал все последние годы своей жизни, распалась от какого-то взмаха меча. Как такое могло произойти? Неужели он сделал ошибку во время ее создания? Но ключевая идея лежит лишь в формировании самой сферы огня правильно. Красные капли же далее создаются без прямого вмешательства воина. И раз первые две атаки были действенными, то разве мог Киян создать технику изначально с ошибкой? Так или иначе, времени размышлять у аристократа не было. Уродливый простолюдин двинулся прямиком на него в лобовую атаку. И Киян был бы полным дураком, если бы и дальше продолжил стоять как вкопанный. Техника огненного наказания заставляла практикующего боевые искусства тратить слишком много внутренней энергии, так что после третьей атаки, Киян был практически на нуле. Сфера огня, вращающаяся у острия его серебристого клинка, потухла, вернув часть затраченной силы обратно аристократу. Оранжевая линия также пропала. Видя и поспевая за атакой Кая, он тут же выставил свой серебристый меч в сечение для парирования удара, но никак не мог ожидать, что его противник резко сдвинется чуть влево, сделав это с неожиданно возросшей скоростью. Добравшись до аристократа, Кай решился на сумасшествие. Волна энергии хлынула в его части тела, заставляя те кратковременно усилиться. После такого, многие его мышцы порвутся, а кости пойдут трещинами из-за нагрузки и перенасыщения энергией. Но сейчас у него не было иного варианта. Используя на секунду возросшую силу и скорость, Кай резко сдвинулся в сторону, намереваясь атаковать противника сбоку. Однако Киян все же успел частично отреагировать и подставить край своего клинка для блокировки предстоящего удара. Два оружия вновь столкнулись. Понимая, что Кай использует последние свои силы в этой атаке, аристократ ухмыльнулся. «Ты проиграл!» – закричал Киян, но тут же осекся. Это была ловушка. Покрывающая всю поверхность клинка энергия меча, ранее защищавшая его, теперь осталась лишь в нижней половине. Раздался внезапный металлический треск. Оружие Кая разломалось надвое. Он специально позволил Кияну разбить клинок, дабы оставшаяся его часть продолжила свое движение. «Остановись!» С ужасом наблюдая за приближением к своему телу куска меча и не успевая что-либо сделать, закричал аристократ. Разбитый клинок резко погрузился в грудь Кияна. Энергия меча хлынула в его тело, начиная истязать легкие и даже доставать до самого сердца. Глаза второго сына патриарха семьи Ини расширились от страха и налились кровью. Он хотел сделать хоть что-то, но мог лишь стоять и наблюдать за проткнувшим его куском стали. Дышать стало невозможно. Сердце стучало наперебой, а его оружие выпало из рук. Пальцы больше не могли сжиматься. «Умри!» – негромко бросил Кай, намереваясь направить в Кияна еще больше энергии меча, а также протянуть клинок вниз, намереваясь рассечь сердце противника. Взрыв. Внезапный удар и ощущение ломающихся костей в руке. С огромной давящей силой тело Кая отлетает назад.